Глава 28. Информация была слишком важной, чтобы обмениваться ею по электронной почте или по телефону. Шериф Блэк объяснил, что лучше встретиться лично. Он находился в Билоксе в 4 часах езды и предложил пересечься на полпути. Местом встречи выбрали ресторан фастфуда на федеральной трассе номер 10 в городке Дефуниек Спрингс, Флорида, 3 часа дня в среду 16 апреля. Выехав из Таллахасси, Даррен попросил сесть за руль Лейси, и ему нужно было закончить отчет. Видимо, текст был скучный, потому что уже через 20 миль его сморил сон. Через полчаса, проснувшись, он извинился и признался, что прошлым вечером поздно лег спать. «Что там за новости?» — спросила она. «Такие важные, что их нельзя доверить ни телефону, ни почте». «Меня не спрашивай, сыщица у нас ты». «Чтение книжек о серийных убийцах еще не делает меня сыщицей». «Почему? Все так сложно?» «Сама не знаю. Все очень сложно и страшно. Они извращенцы». «Бенник относится к той же категории?» «Здесь нет категорий. Каждый случай особенный, каждый убийца свихнут на свой манер. Но мне еще предстоит прочесть про таких супертерпеливых, как Бенник, чей мотив только месть». «А какой мотив бывает обычно?» «Что-то общее трудно найти, но секс часто входит в число провоцирующих факторов. Невероятно, какими извращенцами бывают эти люди». «В этих твоих книжках есть фотографии?» «В некоторых есть. Кровища, расчлененка. Хочешь, дам?» «Обойдусь». Его телефон подал сигнал, он прочел сообщение. «Интересно, это Сейдл. Сегодня она проверила список дел Бенника. Рассмотрения отменены на вчера, сегодня и завтра. Она позвонила в суд и услышала, что его честь взял отпуск по болезни». Обдумав услышанное, Лейси сказала: «Как своевременно. Ты не думаешь, что он за нами следит?» «Зачем тут следить? В сеть ничего не попадает, он не может узнать, что мы затеваем». «Если только он не наблюдает за полицией». «Может, и наблюдает». Даррен задумчиво почесал подбородок. «Но и в этом случае он ничего не знает, так же, как и мы». Следующие несколько миль они преодолели в молчании. На стоянке была лишь еще одна машина, ничем не примечательный седан. Шериф Блэк и детектив Непьер, одетые в штатское, пили кофе, наблюдали и ждали, усевшись как можно дальше от барной стойки. Других посетителей не было. Лейси и Даррен, тоже взяв кофе, поздоровались с полицейскими. Четверка сгрудилась за столиком, каждый постарался занять как можно меньше места. «Это отнимет немного времени», — пообещал Блэк. «Хотя, мало ли что». Он кивком предложил Непьеру начать. Тот откашлялся и огляделся, как будто их мог подслушивать кто-то невидимый. «Как вы знаете, убийца увез с места преступления 2 телефона, который оставил в почтовом ящике в часе езды оттуда». «Он адресовал их вашей дочери в Билоксе, так?» — обратилась Лейси к шерифу. «Точно», — кивнул тот. Нейпиер продолжил. «ФБР уже месяц так и сяк возится с этими телефонами в своей лаборатории. На телефоне Верно они разглядели фрагмент отпечатка большого пальца. Странностей много, в том числе отсутствие других отпечатков, даже самого Верно. Преступник тщательно вытер телефоны. На телефоне Данвуди вообще ничего не осталось. Убийца крайне осторожен, что неудивительно, учитывая состояние места преступления. Вы хорошо разбираетесь в отпечатках пальцев?» «Будем считать, что мы почти ничего об этом не знаем», — сказала Лейси. Даррен кивнул, подтверждая ее слова. Другого Нейпиер и не ждал. «Значит так», — продолжил он, — «примерно у 20% населения страны взяты отпечатки. Чаще всего они хранятся в большом банке данных ФБР. Как вы догадываетесь, там располагают новейшим программным оснащением, всеми необходимыми алгоритмами. Лично я ничего в этом не смыслю. Они могут в считанные минуты проверить отпечаток. В данном случае они начали с Флориды». Шериф наклонился вперед и сказал: «Мы предполагаем, что подозреваемый из Флориды». «Блестяще», — подумала Лейси, однако сказала, кивнув: «Это уже кое-что». Даррену тоже не терпелось высказаться. «Допуску к судебным разбирательствам предшествует снятие отпечатков. Это делается во всех штатах». Нейпер утвердительно кивнул. «Это нам известно. Ребята из ФБР тоже в курсе. Словом, во Флориде они совпадений не нашли, как и по другим штатам. Специалисты подвергли этот отпечаток всем мыслимым анализам и пришли к заключению, что его изменили». Нейпер выдержал паузу, чтобы до слушателей дошел смысл сказанного. Эстафету перехватил шериф Блэк. «Первый вопрос, первый из множества. Способен ли ваш подозреваемый изменить свои отпечатки пальцев в базе?» Лэйси не знала, что сказать. Даррен спросил: «А отпечатки можно менять?» «Краткий ответ — да, хотя это почти нереально», — сказал Нейпер. «Например, у каменотесов и каменщиков отпечатки иногда стираются от многолетнего тяжелого труда». «Наш не каменщик», — напомнила Лэйси. «Он же судья?» — спросил Блэк. — Да, судья. «За долгое время можно спилить рельеф кожи на подушечках пальцев», — продолжил Нейпер. «Но это большая редкость. Пришлось бы годами тереть их наждачной бумагой, да и вообще здесь другое. Рельеф на отпечатках четкий, но кое-что указывает на вероятность хирургического вмешательства». «А вдруг это отпечаток девушки Верно или еще какого-нибудь его знакомого?» — спросила Лэйси. «Это проверялось. Его девушку несколько раз арестовывали, что неудивительно. Ее отпечатки есть в базе данных. Не совпало. Мы провели с ней много часов, она не знает никого, кто дотрагивался бы до телефона Верно. Она даже не смогла вспомнить, когда сама последний раз его касалась». Все четверо одновременно отхлебнули из своих бумажных стаканчиков, стараясь не смотреть друг на друга. «Хирургическое вмешательство?» — переспросил чуть погодя Даррен. «Это как?» «Некоторые специалисты говорят, что это невозможно», — ответил с улыбкой Нейпер. «Но такие случаи все же бывали. Например, несколько лет назад голландская полиция ворвалась по наводке в одну маленькую квартиру в Амстердаме. Подозреваемый был настоящий профессионал, прожженный преступник, похититель произведений современного искусства. Некоторые он прятал внутри стен этой квартиры. Найденное потянуло на миллионы. Правда, прежние его отпечатки пальцев не соответствовали новым. Поскольку его взяли с поличным, обнаружив краденое, он решил пойти на сделку и заговорил. По его словам, в Аргентине трудится без лицензии некий пластический хирург, известный в преступном мире как мастер по радикальной коррекции внешности, нанесению шрамов. И еще он специализируется на изменении рельефа кожи на пальцах. Смеха ради, введите в сети запрос «изменение отпечатка пальцев». Если проявите терпение, то найдете соответствующую рекламу. Эти услуги, кстати, не являются нарушением закона». «Я как раз думала о подтяжке лица», — призналась Лэйси. «Зачем?» — спросил с улыбкой шериф. «Словом, это требует времени, но вполне осуществимо», — закончил Нейпер. «Как у вашего подозреваемого с терпением?» «С этим у него все просто отлично», — ответил Даррен. «Мы подозреваем, что он активен уже более 20 лет», — добавила Лэйси. «Активен?» «Да. Вероятно, кроме Верно и Данвуди, есть и другие». Полицейским пришлось запить услышанное кофе. «У него нашлись бы деньги на такую операцию?» — спросил Нейпер. Лэйси и Даррен утвердительно кивнули. «Думаю, за продолжительное время он мог бы позволить себе поработать со всеми 10 пальцами», — сказала Лэйси. «Вот это прилежание!» — покачал головой Блэк. «Он очень прилежный, решительный и умный». Еще кофе, продолжение раздумий. Неужели у них, наконец, прорыв после стольких неудач? «Тогда непонятно», — сказал шериф. «Почему было не утопить телефоны в озере или в речке, если он такой хитрец? Зачем выпендриваться и бросать их в почтовый ящик, надписав адрес моей дочери? Он ведь знал, что мы их отследим и найдем в считанные часы. Дело было в пятницу. Два смартфона никак не могли остаться ненайденными до понедельника». «Не уверена, что мы когда-нибудь полностью поймем ход его мыслей», — вздохнула Лэйси. «По-моему, он сильно сглупил». «Он допускает ошибки. Майк Данвуди чуть было его не поймал. Позже, когда он бросал в ящик смартфоны, у почты заметили его пикап. А еще у него соскользнула или порвалась перчатка, и теперь у нас есть его отпечаток». «Да, есть», — кивнул шериф. «Следующий вопрос — что с ним делать? Очевидно же, что теперь нужно добыть отпечатки вашего подозреваемого. Если совпадут, дело сдвинется с мертвой точки». «Каковы шансы раздобыть его отпечатки?» — спросил Нейпьер. Лэйси покосилась на Даррена, тот покачал головой. Мол, откуда ему знать? «Ордер на обыск», — предположил шериф. «На каком основании?» — возразила Лэйси. «Пока что нет достаточно веских улик. Наш подозреваемый судья, знаток как криминалистики, так и уголовного судопроизводства. Убедить другого судью выдать ордер было бы невозможно». «Коллеги будут его покрывать?» «Нет, просто потребуют больше доказательств, чем мы можем сейчас предъявить». «Вы назовете нам его имя?» «Еще нет. Уже скоро, но не сейчас». Шериф Блэк, сложив руки на груди, уставился на нее. Нейпьер с огорченным видом отвернулся. «Мы одна команда, поверьте», — сказала Лэйси. Полицейские из последних сил сохраняли хладнокровие, но было видно, как им это нелегко дается. «Боюсь, я вас не понимаю», — все же выдавил Нейпьер. Лэйси улыбнулась. «Послушайте, у нас есть осведомитель, источник, человек, первым сообщивший об этом деле. Этот человек знает гораздо больше, чем мы, и уже много лет живет в постоянном страхе. Мы ему пообещали действовать определенным образом. Это все, что я сейчас могу сказать. Мы вынуждены проявлять крайнюю осторожность». «И что же нам теперь делать?» — осведомился шериф Блэк. «Ждать. Мы завершим расследование и снова с вами встретимся». «Не будем ходить вокруг да около. У вас есть серьезный подозреваемый в двойном убийстве, хотя вы признаете, что не расследуете убийств. Этот подозреваемый — действующий флоридский судья, совершивший и другие преступления. Все так?» «Да, так. Но пока я бы не назвала его серьезным подозреваемым. До сегодняшнего дня у нас не было улик, говорящих о его причастности к какому-либо преступлению. Остается шанс, джентльмены, что мы ошиблись с подозреваемым. Вдруг фрагмент отпечатка большого пальца не даст совпадения?» «Так давайте узнаем». «Узнаем, но не прямо сейчас». Встреча завершилась вялыми рукопожатиями и натянутыми улыбками. Лейтенант Тохлер из полиции штата Флорида позвонил и сообщил ожидаемую новость. Изучение конверта не дало ничего интересного. Два отпечатка, снятых с него, принадлежали человеку, ежедневно примерно в полдень разносившему почту.